Глава 3. Москва. Некоторое время назад. «Мам, я дома!» — выкрикнул Владимир, вернувшийся из школы. «А хлеб купил?» — послышался голос матери. «Купил. И макароны, и муку, и яйца, и все остальное купил», — вздыхая, перечислил парень. «Умничка, сделай, пожалуйста, оладьи. Я папе обещала, но забыла, что сделала маникюр». «Хорошо». Снова вздохнул Владимир и, сбросив вещи в своей комнате, где стало еще больше коробок, направился на кухню. Владимир не умел готовить оладьи, но у него был доступ к интернету, где скоплены все знания человечества, поэтому достаточно было найти видео с процессом готовки оладий. Но сперва требовалось посмотреть его, дабы понять, что это не фигня. И убедившись, что все нормально, парень начал готовить. Крайне важно проверять информацию в интернете. Владимир уже убедился в этом на своем опыте. Ведь в мире полно идиотов, и эти идиоты нередко пытаются учить других. Это как на экзамене списывать у двоечника, а не у отличника. В очередной раз вздохнув, отгоняя старые воспоминания, Владимир продолжил готовить. Благо, оладьи быстро готовятся. Так что, сделав побольше, он отложил себе немного и накрыл тканью все остальное, дабы сохранить тепло. С тарелкой оладушек и чаем парень направился в свою комнату, и в этот момент открылась входная дверь и раздалось пыхтение. Отец пришел с работы. «Папочка, оладьи на кухне. Еще горячие, иди ужинай». «О, это хорошо. Я голодный как боров, ты у меня хозяюшка». «Ой, ладно тебе». Послышались чмоки и хихиканья, а затем топот. Парня аж передернуло от этих сюси-пуси. Он надел наушники и занялся работой, которой было очень много. Все же новый проект сжирал уйму времени. И Вова уже подумывал оставить все остальные проекты. Продать их кому-нибудь или просто закрыть. Все же лишь один фан-клуб «Девятая зона» приносил больше денег, чем все остальное вместе взятое. И сейчас он начал проверять результаты вчерашней работы. Было много материала, и Вова занимался им до 4 утра. Нужно было сделать эффектные нарезки, где-то обработать, где-то склеить, где-то наложить цензуру, чтобы не попасть под 18+, из-за крови и расчлененки мутантов. «Сколько просмотров?» Парень схватился за сердце и чуть не потерял сознание. Количество цифр в шкале просмотров было такое, что у Вовы помутился взгляд, и закружилась голова. Все же с просмотров, а точнее с рекламы перед просмотром видео, Владимиру дается небольшая денежка. Совсем немного, но если просмотры улетают за десятки миллионов, парень тут же полез в почту, дабы прочитать письмо этого Ларри, странного человека, который ранее предложил сотрудничество. Причем весьма странное. Ларри присылал материалы и не просил ничего взамен. Разве что следил за качеством и присылал правки. «Добрый вечер, Владимир Викторович. Ваша работа выше всяческих похвал, и я предлагаю вам немного расшириться. Материал выслал». «Материал». Парень начал смотреть и удивляться. Там и боевые казашки, и суровые милфы из 4-х, и миленькая лолька-блондинка из 6-х со своим верным белым кроликом-мутантом из зоны. «Внедрить официальную систему донатов базам?» — удивлялся парень, открывая файлы. «Да как?» — еще больше удивился он, потому что достаточно было вставить файлы в структуру сайта и добавить всего одну строку на главную страницу. Меньше минуты работы, и на сайте появилось несколько страниц, где люди могли почитать про базы Фронтира, про то, какие у них трудности, и поддержать звонкой монетой. «Как он смог полностью повторить структуру моего сайта? Неужели у него есть доступ? Или просто хакнул меня?» — недоумевал Владимир. Ведь он и сам так начинал, копировал чужие сайты и переделывал их. Поэтому-то и знает, как защититься от этого. Но сейчас это не помогло. И правда, официальная система, все проверяется, и легко убедиться, что не развод, и деньги поступят куда надо. Бормотал Владимир, изучая все. «Да кто этот Ларри такой?» А затем парень выдохнул и залез в свой личный кабинет, дабы узнать, сколько же он заработал. Посмотрел, похлопал глазками и написал объявление о продаже своих старых проектов. Зачем они ему, если Владимир теперь миллионер? А еще, судя по скрипу кровати из спальни, у парня, возможно, будет братик или сестричка. Челябинск. Царская канцелярия. Некоторое время спустя. Кабинет Егора Максимовича, как обычно, представлял собой минимализм в чистом виде. Из прошлого моего посещения здесь ничего не поменялось. Рабочий стол, диван, столик и кресло. Разве что имелись скрытые шкафы в стене. Также здесь все было в зелени. Все же воздух в Челябинске далек от идеального. Впрочем, он далек и от удовлетворительного. Да, есть инновационные системы фильтрации дыма для металлургических предприятий, но они же дорогие. Их мало кто ставит. Старый губернатор получал взятки, а новый пока не успел разобраться с более важными проблемами, дабы заняться этой. Но я в Магнитогорске уже все установил. И нет, не по технологиям НОР, а заказал из Новосибирска. Все же есть экологические нормы, и использовать можно только сертифицированные фильтры. Грубо говоря, даже если у меня будет идеальная фильтрация воздуха, но придет проверка, а у меня фильтры без сертификата, то мне выпишут огромный штраф и потребуют заменить. Так что, учитывая количество врагов у меня, а их скоро станет еще больше, лучше не давать шанса себя задеть. Ну а фильтры и правда хорошие. Сейчас я сидел на диване перед небольшим столиком, а напротив меня на кресле сидел Егор Максимович. Он, как обычно, был в своей униформе белого цвета с золотыми и черными элементами. Ну и читал документы, поглядывая на меня с удивлением. «Что ж, да, это можно использовать. Тут вопрос, как далеко вы решили зайти, Сергей Кириллович?» «Хм, куда смогу дойти?» — ответил, слегка улыбнувшись. А у того улыбка до ушей растянулась. «Я в вас не сомневался. Но вы ведь понимаете, что поднимаете немалую бучу? Еще большую, чем в Китае? Или во время захвата деревни?» «Ха, там вы, конечно, отожгли. Но да, это может быть больше, куда больше. Девятый штаб плотно связан с Царской думой, и уже давно его возглавляют не воины и аналитики, а жадные твари, набивающие свои карманы деньгами. И у царя нет на них управы?» — недоумевал я. «Понимаете, царь сейчас в сложном положении. Есть ряд законов, существенно ограничивающих его власть. Ну и самое главное, его безопасность обеспечивает служба, находящаяся под контролем Царской думы». У меня задергался глаз. «Как так вышло?» «Прошлый царь был, мягко сказать, слабохарактерным. Но давайте не будем об этом». «Хорошо, но что делать-то будем?» — поинтересовался я. «Для начала съездим в казначейство», — хитро улыбнулся тот, — «и мы поехали. Но не на машине, а на специальном бронированном монстре царской канцелярии. Это был мощный броневик, схожий с теми, что используются на фронтире. Разве что городской вариант. Поэтому турели здесь были меньшего калибра, но зато их больше. В длину эта махина была аж 11 метров, 10-колесная и очень бронированная. По бокам виднелись по две управляемые турели и две наверху, а также спереди. На броневике виднелся герб имперской канцелярии, а внутри находилось несколько бойцов. Так что с охраной мы двинулись в казначейство всей области. Туда же был вызван губернатор. Тот выглядел ошалелым. Глаза выпучены, немного растрепан. И, похоже, его сорвали с места, и он едва ли не бегом прибежал сюда. И какой же был соблазн взломать системы казначейства. Но тут не все так просто. Да и последствия, если обнаружат, будут катастрофическими. А шанс на это имеется. Так что нет, рисковать я не буду. «У вас нет права требовать такую информацию», — ворчала немолодая и не очень красивая женщина, сидевшая перед нами в кресле. А рядом с ней сидел Захар Георгиевич. Мы втроем сидели напротив. Я, Дарья и Егор, а между нами столик, где стояли чашки, кофе и печеньки. «Софья Максимовна», — вздыхал губернатор, — «не упрямьтесь и все предоставьте». «Только по решению суда», — фыркнула та и скрестила руки под грудью. «Ну, это мы устроим», — улыбнулся Егор. «Вот только тогда мы будем проверять все, абсолютно все. «Удачи!» — все так же ворчала женщина. «Уверены? У нас тут присутствует специалист по бухгалтерии, который смог проанализировать все публичные отчеты и выдать это». Он положил папку документов на стол и кинул взгляд на Дарью. «Моя горничная казначей была одета строго, эффектно и, я бы сказал, как хищная акула. Все же ей обещана хорошая премия». Софья же взяла документы и начала просматривать их. «Мы же пили кофе, все же бумаг там немало». И казначей области то и дело бросала на Дарью недоумевающий взгляд. «И да, мы сами все в шоке. Цифры и деньги для Дарьи — это словно вода для рыбы. Пусть она ничего не понимает в бухгалтерии, но при поддержке Ларри она может в одиночку изучить тысячи финансовых документов и найти там несоответствие. Мы создали монстра». «Я не уверена в этих выводах», — вдруг заявила Софья и откинула на стол папку. «Это лишь только ваши проблемы», — возразил я. «А вы?» — выстрелила она в меня взглядом. «Вы частное лицо. Что вы здесь делаете? Я не собираюсь обсуждать Костайну в присутствии заинтересованного частного лица. Я выписал ему разрешение. Захар Георгиевич, подпишите, пожалуйста». Егор протянул губернатору бумагу. И тот, неуверенно, под прожигающий взгляд Софьи, ее подписал. «Благодарю. Но, если вам недостаточно одного меня, то могу позвать сюда представителей ЦСБ или опричников». «Не нужно», — сдалась она. «Сбор информации займет определенное время. Я сообщу вам, когда...» «Нет», — возразил Егор и кивнул на Дарью. «Или вы делаете это сейчас же, или это сделает она». Софья Максимовна долго сомневалась, но все же направилась к своему столу. А потом 10 минут кликала мышкой, что-то набирала на клавиатуре и, наконец, заработал принтер, выплевывая листы с бумагами. «Отчеты о налоговых поступлениях от всех источников доходов, в том числе и аристократов. Также я вывела отдельно конкретные рода, кто сколько заплатил налогов в бюджет области. Дарья Даниловна, прошу». Егор передал их Даше. И та начала их просматривать. Но ей хватило одного лишь мгновения, чтобы все зафиксировать. Учитывая, что Челябинская область вдвое беднее Свердловской, а денег с ней мы получили по закону зоны почти столько же, я могу смело утверждать, что Свердловская область нам сильно недоплачивает, выдала Дарья. И улыбка Егора почти порвала его щеки. Но простите, ведь аристократы также могут уменьшить платеж, посылая людей или припасы, вмешался Захар. «Могут, но людей нам не прислали, а список техники и снаряжения...» Дарья начала копаться в папке с документами. «Вот, с примерной рыночной стоимостью». Захар посмотрел на бумагу и взгрустнул. Он очень не хотел, чтобы начиналась проверка и поднимался шум. Но, думаю, его стремительная карьера здесь и закончится. Да и мужчина уже и сам это понимает. В слишком уж вязкое болото он вошел с ноги. «Хорошо, а теперь в Екатеринбург?» — спросил Егор. А я поморщился. «Давайте лучше полетим». «А давайте, так эффективнее», — заулыбался тот. «Но давайте соберем попутчиков». Егор словно пошел крестовым походом против коррупции. Впрочем, может, и не словно. Вскоре к нам присоединился глава ЦСБ области. Это был суровый мужчина лет 50. И я знаю, что он лично встречал жуков, когда те вошли в город. ЦСБ тогда потеряла людей, так как тоже сражалась. К этому времени прилетело возмездие, и мы отправились в Екатеринбург. Нам уже было назначено. Вот только главный казначей срочно куда-то уехал прямо перед нашим прилетом. Но на такой случай есть зам. Вот только... Молодая красивая девушка, у которой из декольте выглядывал край кружевного лифчика, сильно растерялась, когда мы вошли к ней в кабинет и задали пару вопросов. Кабинет же небольшой, но с большим раскладным диваном и раковиной в углу. «Не мямли!» — рыкнул Максим Дмитриевич, глава ЦСБ Челябинской области. «Тебе задали прямой вопрос, отвечай!» «Пожалуйста, подождите Константина Егоровича». «Его нет, ты замещаешь, ты зам». «Ну, я ничего не знаю и не умею». Она опустила голову, и выглядела она очень напуганной. «Нам плевать, умеешь или нет. Прикажи людям», — напирал Максим. «Хорошо». Она выскочила из кабинета, а потом вернулась вся в слезах. «Они не хотят. Отказываются», — рыдала девушка. Тогда у ЦСБшника задергался глаз, и мы пошли выяснять, кто тут такой дерзкий. И довольно быстро нашли. Это был бодрый старичок, который руководил одним из отделов. «Почему я должен подчиняться этой шалаве? Ее работа — это сосать и ноги раздвигать нашему уважаемому руководителю», — выпалил старик, не стесняясь людей в этом большом кабинете. «Потому что этого требует следствие», — возразил Максим Дмитриевич. «Без санкции руководителя мы не можем ничего предоставить. У нас даже доступа нет. Итоговая информация закрыта», — объяснял старик. «А у нее...» — он указал на зама. «Компьютер девственно чист. Паролей от компьютера Константина Егоровича у нее нет, так что тут никак». «А если позвать айтишников, чтобы сбросили пароль?» — спросил Егор. «От компьютера сбросят, но не от наших программ. А вся информация там». «Но там лишь итоговая», — заулыбался я. «Дайте нам доступ к массиву информации. Мы сами посчитаем». «Вы представляете, какая там каша? Над этим работают десятки людей». «Просто дайте». «Хорошо, но нужно разрешение зама». «И нет, в систему нашу я вас не пущу. Вот на компьютере Аллы и работаете. Он вне сети». Старик нам начал объяснять про информационную безопасность и многое другое. И вообще, он даже не уверен, что они имеют право предоставлять исходные данные. «Но кто я такой? Я маленький человек. Мне предоставили документы. Зам подписал, значит, можно». В общем, интересный старичок. Так что вскоре мы заперлись в комнате этой Аллы. Нам дали флешки с данными, и Дарья села за компьютер заместителя. Понятное дело, что мы будем использовать свои средства для анализа. О чем сразу сказали, но даже это дело не быстрое. Ларри работал, Дарья читала и что-то иногда кликала. Но тут в кабинет вошел крепкий мужчина, коим являлся губернатор области, и ему было очень любопытно узнать, что мы тут делаем. На что Егор вручил ему бумагу. ЦК и ЦСБ Екатеринбурга дали нам полный карт-бланш на проведение расследования. Губернатор помрачнел, читая документы. И, честно говоря, шансов, что он не повязан с Железняковым, очень мало. Тут такой беспредел творится, что слов нет. «Так что, Павел Владимирович, это дело касается национальной безопасности», — улыбался Егор, тем самым показав, что у губернатора нет полномочий нам мешать. «С этим можно поспорить и затянуть расследование», но губернатор пока думал. «Все, я закончила», — удивила всех Дарья, а затем распечатала документы, но в более удобном для нас формате. Одно «но». Здесь хоть и стоял принтер, но он не был подключен к компьютеру. Впрочем, это не помешало ему распечатать документы. Магия. «Под названием Ларри», — добавил ДИИ. Мы начали читать, и, судя по лицу губернатора, который также ознакомился с документами, Даша посчитала правильно. У нас на руках были цифры налоговых отчислений аристократов за последние 10 лет. Лишь на одном этом можно сделать вывод, что нам недоплачивают минимум в 5 раз. Заявил я и посмотрел на губернатора. Но, к сожалению, отчисления по закону зоны идут сразу в штаб, а не через губернатора. Однако суммы выплат высчитываются на основе заплаченных налогов. Там уже эту сумму можно уменьшить за счет людей, отправленных на фронтир или попас. Ну или отдать снаряжением по рыночной цене. Также есть какие-то льготы и особые случаи. Тогда, Павел Владимирович, повлияйте на своего казначея, который вдруг резко решил покинуть рабочее место, хотя был предупрежден о нашем скором прибытии, сказал Егор, когда мы тут по факту уже закончили. «Уверен, у него есть уважительная причина». Губернатор выглядел встревоженным, но голос был тверд и уверен. «Так он просто от наказания сбежал», — выдала Дарья, вставшая из-за компьютера. А мы все посмотрели на нее. «Что?» «А что он натворил?» — спросил я. «Ну так налоги, их должно быть больше, чем указано в финансовых документах области», — выдала та. И теперь мы обернулись к губернатору. Он непроизвольно сделал шаг назад, но рука ЦСБшника легла ему на плечо. Как я уже не раз говорил, налоговое законодательство царства весьма сурово. Сами налоги не назвать высокими, особенно если сравнивать с нашими соседями. Но вот наказания за неуплату налогов довольно болезненны. Так что не прошло и часа, как все казначейство, а также резиденция губернатора Свердловской области были наводнены ЦСБшниками. Но также удалось привлечь опричников. Все же суммы тут такие, что за голову хватаешься. Губернатора забрали на допрос, как и некоторых сотрудников, а мы втроем остались в казначействе, обсуждая дальнейшие действия. Но когда получили разрешение, занялись взломом компьютера казначея. Однако совсем скоро получили сообщение. «Что? Проклятие!» Громко выругался Егор и обернулся ко мне. «Конвой с губернатором подвергся атаке. Он мертв». «Быстро они и дерзко». «Это просто немыслимо! Губернатора убить, да при сопровождении опричниками!» Егор аж заскрипел зубами от нахлынувшей на него злости. «Значит, он действительно много знал, и мы движемся в правильном направлении». «Вы правы, Сергей Кириллович». Егор протяжно выдохнул и улыбнулся. «Ничего, всех возьмем за яйца. Главное, охраны побольше и броню потолще». В этот момент в здании погас свет. «Пользователь, фиксирую приближение машин. Думаю, на вас сейчас нападут. А еще я отразил вирусную атаку». «Проклятье!» Теперь уже я выругался и посмотрел на Егора. «Нас сейчас придут убивать». «Связь сильно глушит». «Еще и связь вырубили». Егор показал на телефон. «Похоже, нас и правда сейчас убьют. Оружия ведь нет?» «Нет», — покачал я головой. «А телепортировать?» «С этим затруднения, но что-нибудь придумаю. Вы пока уводите людей на крышу». Казначейство было сравнительно небольшим шестиэтажным зданием, со своей многоуровневой парковкой зданием. Также был шлагбаум, но только я оказался на первом этаже, где проходная и охрана, как услышал рев моторов. Тут же 8 больших фургонов сбили шлагбаум, и из них повалили наемники. Но не в бронекостюмах, а в настоящих боевых костюмах с экзоскелетом и тяжелым оружием. «Уходим!» – выкрикнул я двум обалдевшим охранникам. У них из оружия были лишь пистолеты. Мы, конечно, забаррикадировали дверь диванами, но она наполовину состояла из стекла. Без связи с кораблем и спутником мои персональные модули практически не работают. Но прорвемся. Есть кое-что, что я могу. Вбежав на лестничную площадку, заозирался. Ширины и высоты здесь достаточно, чтобы противник смог пройти. Жаль, но лучше места нет. Противник легко пробился через баррикаду и дверь. Наемники начали разбегаться по этажу, а те, что остались снаружи, отцепили здание. Лишь после этого они направились на лестницу. Бойцы сильно спешили, но бдительности при этом не теряли и шли боком, вскинув оружие. Но вдруг со второго этажа опустилась ткань, и солдаты открыли по ней огонь. Однако там никого не было. Тогда люди пошли дальше, внимательно выглядывая опасность сверху. Но тут из камуфляжа выхожу я и хлопаю электрическими ладонями по спинам двух бойцов. Того, который уже шел на второй этаж, и того, который был рядом со мной. Это вырубает их систему, но она тут же перезагружается. Я помню, как сделано в броне попасы у Хосе, а тут все дешевле и проще. Уверен, они сейчас переговариваются по внутренней связи и не понимают, что произошло. А я прячусь за спиной второго бойца. И вдруг первый боец разворачивается и открывает огонь по своим же, но которые еще на лестнице. А из второго я тянул энергию. Пару секунд спустя второй вскинул оружие и пристрелил первого. А затем развернулся и открыл огонь по своим товарищам на лестнице, выбивая еще четверых. Из рук первого я выхватил массивный автомат и направился дальше, а второй спустился вниз, расстреливая товарищей, пока не был ими же и убит. Да, я смог взломать его броню, но сил на это ушло просто кошмар. И в этот момент с крыши фургона в окно второго этажа забрался другой боец. Я открыл огонь из автомата и едва не лишился рук из-за отдачи. Однако этого хватило, чтобы противник упал вниз. Не умер, к сожалению, но задержится. Жаль, что ненадолго. Мрах! Не успеваю! Мне бы гранату электрическую! Еще и руки болят! Похоже, нужно атаковать с тыла. Автомат мне не помог. Господин! Ко мне подлетела Дарья с ушибленным лбом и разбитыми очками. Она вырвала у меня из рук автомат. Я помогу, я сильная. Автомат же весит около 15 килограмм. Хорошо, одиночными бей туда. Указал я на лестницу. Примерно на 7-ю ступеньку снизу. а затем ушел в камуфляж в коридоре. «Поняла». Она начала стрелять, и каждый выстрел отталкивал ее назад. Но сама девушка держалась, и правда очень сильная. «Ладно, может, что-то и выйдет».